И надо было, независимо ни от чего, возвращаться к жизни, хотя ответа из Батуми на свою телеграмму она не получила. Страна находилась в полной разрухе, и почта, впрочем, как и многие другие ведомства, работала из рук вон плохо. Наверное, за исключением ЧК. Старый мир исчезал в тюрьмах и лагерях, а новый, который обещали построить, еще только создавался, на удивление, неумело. А кто был ничем не умен, не образован, так ничем и оставался, лишь занимая немалые должности. Тася отнюдь не ревновала сына к матери и посчитала нормальным, что из Батуми Миша поехал в Киев, но пробыл там лишь несколько дней, видимо, торопился к Тасе, брошенной им в громадной столице на произвол судьбы, если не считать письма с просьбой оказать содействие жене в столице. Татьяна Николаевна вспоминает. Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились. То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского, то ли у Земских. Но вот знаете, ничего у меня не было, ни радости никакой, ничего. Вот уж как-то перегорело. Здесь Татьяна Николаевна преувеличивает свою холодность и безразличие к приезду мужа. На описание этой встречи наслоились их дальнейшие отношения, отнюдь не джентльменское отношение Михаила после ухода две его последующие жены. На самом деле Тася была бесконечно рада его возвращению. Зыбкая земля под ее ногами перестала проваливаться. Они снова были вместе, опять начали обустраивать свою жизнь. Далее читаем в воспоминаниях Татьяны Николаевны. Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой. Надя его комнату уступила, а ее муж Андрей Михайлович перешел жить к брату, а потом уехал в Киев к Наде. Жилищное товарищество на Большой Садовой, дом 10, хотело выписать нас и выселить. Им просто денег было нужно. А денег у нас не было. И вот только несколько месяцев прошло, Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская, и она дала Михаилу бумажку, чтобы его прописали. Вот так мы там оказались. Эта квартира не такая была, как остальные. Это бывшее общежитие. И была коридорная система, комнаты направо и налево. По-моему, комнат 7 или 8 было и кухня. Ванной, конечно, никакой не было, а и черного хода тоже. Хорошая у нас комната была, светлая, 2 окна. В основном в квартире рабочие жили. А на той стороне коридора, напротив, жила такая горячая Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще там невообразимо, что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться. Женщины орут: «Спасите, помогите!» Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит, они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели. Аннушке лет 60 было. Скандальная такая баба. Чем занималась, не знаю. Полы ходила мыть, ее нанимали. Вот так, в общем. А так описывает в рассказе «Воспоминания» Михаил Булгаков свой приезд в Москву на Брянский вокзал и получение прописки у самой Надежды Константиновны Крупской. Был конец 1921 года. Я приехал в Москву. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни. Мой полушубок —